Глава 13. Настоящая магия. Наскоро попрощавшись с другом, я понеслась на занятия. Башни перламутр, зала шороха. Заблудиться я не боялась. Со мной был свод с подробнейшим планом академии. Парчес, переход, портал, еще один переход. К аудитории я подбежала до того, как мадам Информасьон провозгласила начало урока. Великолепно! Мне даже хватило времени успокоить дыхание и нацепить на нос очки. Не хотелось упустить ничего из лекции. Вошла в полукруглую залу амфитеатр, заметила Деманже, машущую мне рукой, и без суеты заняла место подле подруги. «Ты посмотри на это столпотворение!» — шепнула Делфин. «Набились, как сельдь в бочку!» «Это лекция для первого года обучения на лазоревой ступени. Но полюбуйся!» Я обвела залу своим зорким взглядом сквозь стеклышки очков. Студенты, которым не хватало места, сидели в проходах на ступенях. Сколько знакомых лиц! Наши соседки по дартуару, взрослые уже филитки-выпускницы, толстушка Дюграс поигрывала ларнетом на золоченой ручке, как будто сидела в театре и ожидала появления на сцене полюбившегося актера. Бофриман тоже была здесь, и ее фрейлины, и ее жених. Забавно, Шанвер не надел лазоревой формы. Его темно-лиловый с серебристым шитьем камзол выделялся в толпе. «Все пришли поглазеть на Давидека», — объяснил негромко Лазар. «Он пользуется успехом у дев Заатара». Делфин подмигнула приятелю. «А зачем явился ты?» Молодой человек покраснел, стал шуршать страницами свода, чтобы доказать, что лекция стоит в его учебном плане. «Не трудись», — продолжала веселиться подруга. «Мэтр Давидек действительно хорошенький». «Хорошенький?» — подумала я. «Лучше бы он оказался великолепным преподавателем Минускула». И беседа не поддержала. Тема мужелюбства даже в комичном ключе слишком меня расстраивала. Давидек эффектно возник на возвышении за кафедрой с последними словами мадам Информасьон, объявившей начало урока. Дамы ахнули. «Хорошенький?» Я положила на узкую парту перед собой лист бумаги и перо. «Ну да, не урод. Как и все сорбиры. Высокий и физически развитый, длинные темные волосы, чуть смугловатое лицо, глаза светло-серые или голубые. Пожалуй, все-таки голубые». Этими очами мэтр обвел аудиторию. «Мудро, как жест, возникло в такой седой древности, что углубляться в нее мы не станем». «Простите?» Перо в моей руке замерло. «Отчего же не станем? Нам бы, может, именно этого и хотелось бы». Давидек продолжал. «Будем практиками, дамы и господа, а не замшелыми над фолиантами учеными-старичками. Запомним, что каждая консона из нам известных...» Теорию учитель подал в очень сжатой форме. Все это я знала из других лекций. Мудра состоит из начертания, жеста и звука. Члены этого триумвирата никак между собой не соотносятся. Мы займемся пластикой, то есть жестом. Итак, сорбир поднял обе руки на уровень груди, согнул их в локтях и выставил вперед раскрытые ладони. «Мудра бесстрашие». Важно помнить, что при исполнении этого знака большие пальцы отстоят от других четырех. Если пальцы сомкнуты вот так, бесстрашие превращается в покорность. «Ну и как это прикажете записывать?» — подумала я с раздражением и несколькими штрихами зарисовала схему пятерни. И, главное, консоны бесстрашие и покорности — сложные довольно знаки и никак друг на друга не похожие. Делфин конспекта не вела. Она расслабленно сидела, поглядывая то на учителя, то на соседей. Лазар скрипел пером, но, кажется, просто ставил черточки. Может, это какой-то шифр для удобства? Учитель продолжал. Бесстрашие сменилось равновесием. Оно выглядело как разворот корпуса на половину угла, направление взгляда. «Чего?» Я подавила подступающую панику. Нам давали последовательную мудрическую связку. Бесстрашие, равновесие, окружность, замок, неподвижность. Давидек стоял на кафедре, по-журавлиному подняв одну ногу, развернув корпус и скосив глаза. Его ладони при этом оставались раскрытыми перед грудью. И, ко всему, Сарбир продолжал говорить, как будто поза была абсолютно для него естественна. «Итак, дамы и господа, только что вы посмотрели, как исполнить простейшее филитское заклинание защиты с помощью одного лишь минускула. Кто может повторить?» «Подними руку», — саркастично подумала я. «Ты же обожаешь быть первой, Гарель?» «Шанвер?» — предложил мэтр. «Ах, нет», — протянул аристократ. «Увольте, всего лишь 5 элементов». «Какое высокомерие!» Маркиз только что поставил под сомнение авторитет преподавателя. «Будь я на месте Давидека, ни за что бы не спустила. Это первая лекция, от нее зависит последующее отношение к нему студентов». Сарбир думал так же. «А сколько бы вам хотелось нам продемонстрировать?» — ласково вопросил он. «Дюжина элементов вас достойна?» Лазар пролистнул прошлогодний конспект, шепнул. «Дюжина. Это атакующие заклинания». «Что ж, Шанвер», — продолжал учитель, — «извольте подойти на кафедру». «Да-да, коллеги, пропустите маркиза». «И да, мадемуазель Бафриман, тоже сюда. Шанвер исполнит заклинание атаки, а вы, мадемуазель, защиты». Арман, успевший уже спуститься с амфитеатра, обернулся к невесте. Мадлен встала. «Простите, мэтр, не думаю...» «Вам тоже зазорно исполнять простую фигуру?» — стал свирепеть Давидек. «Ах, нет!» — Филитка картинно прижала руки к груди. «Боюсь, мое здоровье сегодня не позволит. Простите, всем известна мощь Армана де Шанвера и...» Голубые глаза Сарбира блеснули торжеством. «Сейчас он сам разберется с мощным выскочкой. Я бы точно так и поступила». Но у Бафриман были другие планы. У этой мерзавки они были всегда. «Думаю, что мадемуазель Гарель вполне способна меня заменить». «И не только в минускуле», — хихикнул кто-то сзади, вызвав общий смех в аудитории. Руки Бафриман сместились на живот, как будто ощупывая оставленную разъедаловкой рану. «Недостойно благородных людей потешаться над...» По ее мраморным щекам потекли вполне натуральные слезы. «Потешаться над чем? Договаривай», — думала я. «Лживая ты дрянь! Ах, давайте сейчас перед всеми мой драгоценный женишок разделает мою обидчицу. Тебе мало того, что он унизил меня перед стихийниками?» «Ну, конечно, мало. Тебе всегда мало». Деманже держала меня, не позволяя встать. Я шепнула подруге. «Пусти, дорогая. Мэтр Давидек не позволит меня покалечить». И стала спускаться в проход. Сидящие там студенты посторонились, чтоб я могла пройти. Шанвер ждал у кафедры. «Мадемуазель Гарель?» Учитель лично помог мне взобраться на возвышение, негромко пообещав, что все будет хорошо, он будет контролировать процесс и подскажет, если я допущу ошибку в минускуле. «Вы же понимаете, что мне необходимо сделать нашего маркиза?» «О, это я понимала. Как и то, что явной помощи от Давидека ждать не стоит». Стекла очков розовели, демонстрируя мой испуг. «Итак», — мэтр развел нас с Арманом по сторонам от кафедры. «Сейчас, коллеги, здесь произойдет нечто вроде магической дуэли. Мадемуазель Гарель исполнит минускул защиты. Месье Шанвер — нападение». «Никакого фаблера, либо консонанты. Чистый жест». «Расслабься, Кати», — билась о виски вместе с кровью. «Доверься своему телу. Бесстрашие, равновесие, окружность, замок, неподвижность. Ладони перед грудью, разворот корпуса, взгляд через плечо, нога». С усилием я приняла требуемую позу. Судя по донесшимся смешкам коллег, «Неправильно. Сейчас, Катарина, великолепный Арман раскатает тебя, как шоколадную пасту скалкой». Неожиданно захотелось шоколада. Даже во рту стало сладко и пряно. «Расслабь кисти. Ты показываешь противнику, что не вооружена. Это бесстрашие. Равновесие — чуть смести центр тяжести с пятки на носок, как в балете. Вообрази начертанный круг. Ты в центре. Молодец. Замок. Чувствуешь вибрацию? Мудра замкнулась. Сохраняй неподвижность. Ты держишь окружность кончиком пальца опорной ноги. Дыши. Размеренней. На высшей точке вибрации наполни знак силой. Силой? Откуда в моей голове появляются эти мысли? Силой, шоколадница. Покажи свою ярость, обиду, злость. Отчего-то перед мысленным взором возникла рожа Гастона. Нас было пятеро. Ей было позволено выбрать одного из нас. Мы тянули жребий, кому достанется малышка Паш. Ненавижу. Розовый мерцающий купол укрыл меня со всех сторон. Или, так казалось, из-за очков. Неважно. Я видела его. Мое волшебство. Результат моего минускула. Звуков не было. Даже время, казалось, замедлилось. Бум. Как будто удар тарана о ворота. Бум. Бум. Бум. Смещение. Разворот. Удвой защиту. Что значит «не учили»? Ты же чувствуешь, как. Не то чтобы я чувствовала, но тело действительно чуть развернулось. Так двигается фигурка кукольной балерины в музыкальной шкатулке. Очки сползли на кончик носа. Купол был перламутровым, с радужными разводами. Последние расширялись, делая защиту непрозрачной. Хм. Пила? Та-дам! Радужная стенка в пределах обзора вспучилась. Снаружи ее пытались продавить. Проклятый Шанвер! Ненавижу! Мало, ищи эмоции! Проклятая Мадлен! Не то! Во мне не оставалось никаких чувств. Совсем никаких. Они выцвели, стали неважными и глупыми. Бафриман — высокомерная дурочка. Рано или поздно она укусит себя за хвост и погибнет от своего же яда. Арман — просто болванчик, которого дергают за ниточки его самомнения. Гастон — жалкое ничтожество. Нас было пятеро. Как мудр защиты. Шевалье — урод, беспутник, сластолюбец. Дурак и мерзавец. Заклинание «Ничтожество» для очистки городских клоак. В чем черпают силу Филиды? Мэтр Анаре нам рассказывал. Молодые люди ищут ее в плотских удовольствиях. Те еще удовольствия. Виктор де Брюссо и сам Арман. Когда мы целовались с ним в кабинке Парчеза. Тепло, возникшее внизу живота, меня немного испугало. Чего? Того. Вспоминай дальше. Губы, руки, горячее дыхание. Ты моя, Катарина, запомни, только моя. Что-то обжигающе горячее и одновременно ледяное исторглось, как будто одновременно из всех пор моего тела. По ушам ударил пронзительный то ли виск, то ли свист. Пространство вокруг сначала сжалось до размеров точки. Я тоже была в ней, крошечная песчинка мироздания. А потом расширилась. Так раскрывается зонт или шатер рыночного фокусника. Резко, с хлопком. Не удержавшись на одной ноге, я упала на доски возвышения. Хлоп! Как больно! Болело не только колено, которое, я кажется, расшибло. Все тело как будто побывало в тисках. Кряхтя, я перевернулась на бок, села, посмотрела вокруг. Какой кошмар! На возвышении я была одна, даже без кафедры. Последняя в виде деревянных обломков усеивала паркет. Студенты сгрудились в вышине амфитеатра. Мэтр Давидек стоял на первой парте, потешно подняв ладони с растопыренными пальцами. Что я натворила? Где Шанвер? Его шевелюра показалась из-за ступеней, а вскоре оттуда воздвигся весь маркиз дель Камбр. «Святой Порталон! Во что превратилась одежда Шанвера?» «В лохмотье», — любезно подсказали в голове. Одна мадмуазель пожелала видеть шевалье голым и, видимо, не хотела ждать. Лиловый камзол, как будто располосованный когтями, разорванная сорочка, открывающая мужскую грудь до самого пупка. Присутствующие теперь могли любоваться не только пупком, но и коленями, потому что штанины их не скрывали, превратившись в бахрому. «Какой кошмар!» Мэтр Давидек кашлянул. «Что ж, коллеги, только что мы с вами убедились, что заклинание защиты, исполненное с достаточным мастерством и наполненное необходимым количеством силы, способно не только противостоять атакующим заклятиям, но и...» Чем закончить тираду Сарбир, кажется, не придумал, поэтому стал аплодировать. «Браво, мадемуазель Гарель, корпус Филит! 200 баллов! Шанвер, -20. Вот уж не ожидал, что опытный Филит... Все, дамы и господа, урок окончен. На следующем... Я очень надеялась, что Дельфин запишет домашнее задание, потому что сама этого сделать не могла. Писать? Да мне пошевелиться было затруднительно. Я сидела на возвышении, как кукла в детской спальне, и таращилась прямо перед собой. Давидек провожал студентов. Ну, как провожал. Буквально выпихивал из залы шороха. Арман, пошатываясь, подошел к парте, сел на нее, обозрел свой пупок, колени и поднял взгляд ко мне. «И чего?» — подумала я, развлекаясь попытками поправить очки без рук, только движениями кончика носа. «Съел маркизишка. Это месть. Уразумел? За то, что сжег меня филитской магией. И за гадкие слова. Так будет с каждым». «Не спите, Шанвер», — скомандовал мэтр. «Ступайте к невесте. Она там уже собирает ополчение из девиц, чтобы подбить ваше сиятельство силой женской любви». «Любви?» «А я, кажется, использовала силу страсти». «Кажется». «Нет, с каждым своим обидчиком я так же поступить не смогу. Только маркиз Дель Камбер вызывает во мне чувство нужной силы и... направленности?» Лицо залила краска смущения. «Экая ты, Кати, сластолюбица!» Арман ничего не сказал. Также, пошатываясь, но сохраняя свою великолепную осанку, поднялся по амфитеатру к выходу, скрылся за дверью. «Катарина Гарель из Анси», — вздохнул Давидек. «Корпус Филит, 2-й год обучения». «Случайность», — пробормотала я растерянно, скосив глаза так, что лицо мэтра стало зеленоватым, а глаза и вовсе изумрудными. Блестят так замечательно. Ярость? Нет. Давидек просто неприлично ржал. «Мадмуазель, случайность. Воображаю, как там сейчас страдает бедняжка Шанвер. Ну же, Кати, давайте разберем все по порядку». «Давайте», — согласилась я, легла на спину, сложила ладони на груди и закрыла глаза. «Мэтра не смутит, если я вот так немножечко побуду?» Мэтр возражал. Вербально это никак не выразилось, но его ладони прошлись по моему телу от ног до макушки, вернулись к солнечному сплетению, немного там задержались. «Щекотно», — сообщила я, — «и очень хочется есть». «Голод — обычная реакция после выброса силы. За щекотку прошу прощения. Лекарские мудры никогда мне не давались». «Я больна?» «Мы это выясняем. Держите». Открывать глаза было лень. Я пошевелила рукой, но это оказалось лишним движением. Держать предлагалось ртом. То есть в него мне положили чудеснейшее зерно, то есть боб, какао. Кажется, среди сарбиров иметь при себе это лакомство — обычное дело. Вот бы и мне завести такую привычку. Сначала немного денег, а потом мешочек волшебных бобов. «Вы были голодны, Катарина? Или хотели пить?» «Вспоминайте, монсеньор говорил, что печать с дождевых врат вы сорвали силой жажды». «Это тоже была случайность?» «Ну, разумеется. Но давайте о сегодняшней». «А что вообще произошло?» «Формально, ничего необычного. Студентка исполнила минускул защиты без единой ошибки». «Не сразу», — самокритично возразила я. «Поначалу мудро не замкнулась». «Да, я собирался прийти на помощь, но вы быстро исправили фигуру. Кстати, откуда вы знали, как удвоить заклинание?» «Простите?» Когда Шанвер перестал околачивать сферу таранами и стал давить, вы усилили защиту. Ах, это поворот на половину угла? На 45 градусов. Так откуда? Я открыла глаза, села, пожала плечами. Просто так получилось. Меня накажут? Давидек фыркнул и сел рядом, раскинув ноги. «Я вас уже наградил, мадмуазель случайность». «Точно, 200 баллов». Широко улыбнувшись, я спросила, «А почему моя сфера потом так бабахнула?» «Слишком много силы». Круг расширился, сметая все, что мешало его расширению. «О, теперь, видя перед собой высокомерное лицо маркиза дель Камбра, я буду вспоминать, как он кубарем слетал со сцены, и злорадствовать». Мы помолчали. Во мне само злорадства не было. Ты, Гарель, демон разрушения. И вместо того, чтобы ломать планы Бафриман, портишь жизнь Арману. Твоими стараниями его разжаловали из Сарбиров, лишили фамильяра. А сегодня ты лишила его одежды и сбила спесь. Какой позор быть повергнутым филиткой-недоучкой. Теперь Шанвер не примет от тебя не то что помощи в поисках Урсулы. Он откажется от воды посреди пустыни, если стакан подашь ты. Какой кошмар! Невероятно жаль, мадмуазель Гарель, наконец сообщил Давидек, что вы девица, а не молодой человек. Из вас получился бы великолепный полковой капеллан. Ну да, подумала я саркастично, как из любого филида-простолюдина. Нас ведь так просто отправить в армию Лавандера, чтобы освободить чистенькие должности менталистам-аристократам. Но вслух выразила удовольствие от комплимента. Перед тем, как меня отпустить, мэтр велел еще несколько раз исполнить защитный минускул, не наполняя его силой. Это я сделала без труда. Тело запомнило движение. На этом мое первое занятие настоящей магией закончилось.